Хоть они и выказывают неоспоримую мудрость в некоторых вопросах, особенно касающихся того, как правильно квасить капусту или предсказывать погоду по полету ворон, но не приемлют ничего нового, прогрессивного. Закоренелые ретрограды, которым нафиг не сдались никакие новые и захватывающие перспективы. А ведь я адепт именно новых проектов. Консерваторы, так их называли в Англии. Одним словом, лучше ну его, а то как бы чего не вышло, их девиз по жизни. Аристократы, если их сформирую я, станут другими. Почему? Да потому что сам отберу тех, у кого в прошивке есть прогрессивное мышление, кто не боится перемен и готов рисковать ради общего блага. Ну и моего, конечно. Меня аж распирало от предвкушения наконец-то выбрать новую, адекватную систему управления, свой собственный маленький госаппарат построить, с блэкджеком и шхунами. Оставалась одна маленькая проблемка. Придумать, как убедить старперов добровольно сложить полномочия и уйти на покой, не поднимая бучи. Проблемка, конечно, та еще. Она сверлила мозг, заметно поубавив мой энтузиазм. Да уж, задачка со звездочкой, похлеще, чем вывести убыточную компанию на московскую биржу. С этими мыслями я отправился на прогулку по поселению. Ветер лениво гнал облака, порхали птицы, народ занимался работой. Хорошо. Итак, в совете этом, чтоб его так переток через коромысло, заседало семеро старейшин. Ну, типа самые древние и, по идее, самые уважаемые во всей деревне веселые перцы и перечницы, соль земли, так сказать. Засада заключалась только в одном, но зато в каком одном, ёпрст, в управлении деревней, которая, по-хорошему, уже тяготела к статусу городишка, в уровне компетенций, интеллекта и способности понимать ситуацию, эти кадры показали себя, мягко говоря, не Копенгаген, не тянули они на наш нынешний уровень, вот вообще, как будто их основной навык заточен только на сидеть и не отсвечивать, а все остальное и так, факультатив, на который они успешно забили. Был там, к примеру, один хрен по имени Яков, мелочный такой старикашка с вечно поджатыми губами и глазами-буравчиками, который молодежь на дух не переносил просто физически. Аж морщился, когда видел кого помоложе себя. Вечно ко мне подкатывал с нытьем, подбирая седок бочком, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Алексей Сергеевич, дорогой у ваш стариков, давай порку введем, а, чтоб жизнь медом не казалась этим соплякам, а то распустились совсем». На мой резонный вопрос, который я старался высказать максимально спокойно, хотя внутри все кипело. А когда, собственно, и за какие такие конкретные косяки сечь будем, уважаемый? Может, регламент какой составим, список проступков? А, этот маразматик, не моргнув и без того выцветшим глазом, отвечал, ежедневно и без всякой причины, чисто для профилактики, чтоб порядок знали, как при дедах наших. И вот что самое охрененное, прикинь, этот Яков среди них, этих семи самураев геронтократии, считался самым прогрессивным. Остальные были еще хуже, если ты понимаешь, о чем я. Одна старуха, Ирен, например, на полном серьезе предлагала запретить смеяться после захода солнца, чтобы злых духов не привлекать. Такая вот петрушка, блин, хоть стой, хоть падай. И с такими вот людьми судьба меня свела работать. Но старперы, надо отдать им должное, отлично умели поддерживать статус-кво. Это да, тут не поспоришь. Деревня до меня не развалилась в труху, жратва какая-никакая всегда имелась, и на том спасибо. Но на этом их таланты, похоже, и заканчивались, причем резко, как обрыв на дороге. И хотя я стал настоящим избранником деревни, фигурой, по местным понятиям, почти сакральной, и они вроде как мне даже симпатизировали, по крайней мере на словах и с подобострастными ужимками, частенько я ловил себя на мысли, что они разговаривают со мной, как с пацаном несмышленым, желторотым птенцом. Мол, молодой еще, жизни не знаешь, вот поживешь с нашей, тогда поймешь. Не объяснять же им, что по прошлой жизни я тоже старикан, только не такой тугой, как они. Мне же сейчас уже хорошо так за 70, просто божественная магия сбросила возраст моего тела до крепких 25. Одна из старейшин, бабка по имени Агата, с лицом, похожим на печеное яблоко, и голосом скрипучим, как несмазанная телега, вообще имела наглость как-то заявить, глядя на меня свысока, будто я у нее милостыню прошу. «Ты, милок, не кипятись, я, скорее всего, еще и твое правление переживу, вот увидишь». Самодовольство, вот как называлась их главная игра, и они в нее играли просто виртуозно, мать их так едок, как будто всю жизнь только этим и занимались. Сидели на попе ровно, грели кости на солнышке и кичились своей древностью, словно она сама по себе являлась достижением вселенского масштаба. Но главный геморрой, просто вишенка на прокисшем торте всей этой, так сказать, системы управления, заключался в том, что решения старейшины должны были принимать единогласно. Единогласно, фига себе, я когда такое впервые услышал, думал, ослышался. Натуральная геронтократия, власть старейшин в самом ее махровом, первобытном виде, как в каком-нибудь племени из учебника по истории каменного века. Я, конечно, читал про такое на Земле, мол, совет старейшин, мудрость веков, коллективный разум, все дела, но чтоб вживую столкнуться. Да, реальность оказалась куда прозаичнее и, честно говоря, тупее. Один голос против, и все, привет. Любая моя инициатива, любая попытка хоть что-то сдвинуть с мертвой точки летела коту под хвост, в тартарары, к такой-то матери. Если у Якова с утра желчь разлилась или, скажем, у старухи Ирен, той самой, что смех запретить хотела, особенно хреновое настроение, мигрень там замучила, не знаю, ревматизм прихватил, или просто муха не та на нос села, то любой мой самый распрекрасный законопроект хоть об изменении налогообложения в сторону снижения для стимуляции производства, хоть о постройке новой лесопилки для увеличения экспорта, мог быть зарублен на корню. Просто потому, что настроения нет. И что хуже всего, если совет отклонял какое-то предложение, мне приходилось ждать 3 месяца, целый, блин, квартал по меркам моего прошлого бизнеса. Целый квартал упущенных возможностей и простоя, прежде чем я мог снова вынести его на рассмотрение. Ну не издевательство ли, работать в таких условиях — это как пытаться построить современный завод, имея из инструментов только ржавую лопату, моток веревки и такой вот совет директоров, который больше напоминал клуб по интересам для тех, кому за 80. Так каким же, спрашивается, макаром, каким таким чудом я собирался убедить этих динозавров, этих аксакалов хреновых, этих живых ископаемых, дать добро на смену правительства, на настоящую, мать ее, реформу, а не косметический ремонт фасада, за которым все та же гниль. Первый шаг в любом мертвом проекте, как говаривал мой старый зам по безопасности еще в ИАЛе, это определить круг лиц, на которых можно стопроцентно опереться. Тех, кто поддержит тебя, как говорится, без обиняков, без всяких «но» и «если». И такая у меня была Ольга, старейшина, которая к этому моменту стала мне практически названной бабушкой. Женщина суровая с виду, но с добрым сердцем, которое она, правда, не каждому открывала. Частенько заявлялась ко мне в мою контору, так я называл свой скромный кабинет в администрации, с пирожками собственной выпечки, ароматными, с пылу с жару, то с капустой, то с грибами. Все выспрашивала, не нужно ли чего ее внучку владыке, не обижает ли кто. Она всегда голосовала за мои предложения вообще без вопросов, какая бы ситуация ни складывалась, даже если остальные смотрели на меня волками. Такая лояльность, конечно, не на пустом месте возникла, я не настолько наивен. Мне удалось капитально улучшить ее жилищные условия с помощью плана строительства коммунального жилья, ну, типа многоквартирных домов по-местному, с общими удобствами и даже небольшими огородиками. Мое нововведение разом покончило с многолетней тоской и изоляцией, которые ее донимали. Представляешь, сидела бабка одна в своей ветхой, покосившейся избушке, где ветер гулял по щелям, а тут и теплый домик, и соседи, с кем можно словом перемолвиться, и какая-никакая движуха во дворе. Конечно, как ей не быть за все это благодарной? И такая благодарность служила куда надежнее любых политических убеждений. У Ольги имелись подружки в совете, это точно, пару раз сам видел, как они шушукались после заседаний, но я сильно сомневался, что она сможет как-то серьезно на них повлиять, продавить нужное мне решение. Для старых кляч, уж простите за мой французский, их место в совете являлось единственной отрадой, единственным способом почувствовать себя значимыми, вершительницами людских судеб, пусть даже в масштабах одной деревни. Отнять это у них все равно, что объявить войну, враждебное поглощение, так сказать, со всеми вытекающими последствиями в виде саботажа и закулисных интриг. К счастью, в недружественных слияниях и поглощениях я поднаторел еще со времен своей бурной молодости в ЗАОЛ, когда мы отжимали конкурентов по всей стране. Собаку, как говорится, съел и не одну. У каждого есть своя цена, своя слабость, свой крючок, за который можно подцепить, продавив нужное решение. Мне просто оставалось выяснить, на что клюнет каждый из этих старейшин, какой золотой парашют, опцион или просто теплое местечко им предложить, чтобы они свалили по-хорошему. Но в одиночку провернуть такую операцию, такую многоходовочку, просто нереально. Тут необходим тонкий подход, разведка, сбор информации, а значит, мне понадобится привлечь помощь со стороны. Нужен верный человек, кому я мог бы доверить шпионить за старейшинами, собирать на них компромат, ну или хотя бы просто выяснить, чего их душа желает, о чем они шепчутся по вечерам в своих избах. Мой кадровый резерв специалистов для такого рода тайных операций, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Ни Моссад и ни ФСБ, сам понимаешь, даже не захудалое частное детективное агентство. Тихон слишком прямолинейен и честен для таких игр, Кузьма тем более. Но имелся один кандидат, который потенциально мог мне помочь, хоть и кандидатура была, прямо скажем, мутная и ненадежная. Наш деревенский колдун Фома. Фома – иллюзионист с определенными, надо признать, способностями, особенно когда трезвый, практически прописался в местной таверне. Его пьянство уже выходило за все разумные рамки, превращаясь в хронический запой. Я выслушал уже не одну жалобу и от трактирщика, здоровенного мужика с вечно хмурым лицом, и от простых жителей на его, так сказать, творческие выходки под мухой. Вечно он там иллюзиями народ пугал. То чертей из-под лавки выпустит, то пауков размером с собаку на потолок спроецирует. Частенько случалось, что песни горланил дурным голосом, фальшивя на каждой ноте и доводя народ до исступления, а разок даже пытался расплатиться за выпивку какой-то светящейся фигней, которая через час превратилась в обычные камни. Да, Фома был тот еще алкаш, это факт можно сказать, медицинский. Но, что характерно, и это меня всегда поражало, он становился трезв, как стеклышко, собранный деловит, стоило мне дать ему какое-нибудь конкретное задание. Серьезно, этот мужик, казалось, был профессионалом высочайшего класса где-то глубоко внутри, под слоями перегара и саморазрушения, способным в нужный момент засунуть свое желание угробить печень куда подальше, лишь бы стать мне полезным. Или, может, он просто боялся потерять единственный источник хоть какого-то дохода и крыши над головой. Возможно, если я поручу Фоме это дельце, во-первых, уменьшится количество жалоб на него, а во-вторых, мое задание даст пропойца еще несколько дополнительных лет, прежде чем его печень окончательно откажет и отправится в Вальгаллу для печенок. Ну что ж, вкладываемся в человеческое развитие, хотя, конечно, инвестиция рискованная. Я нашел Фому возле таверны, точнее, за ней, в какой-то грязной канаве. Он валялся лицом вниз, натурально хрюкая во сне и пуская пузыри в лужу. Стояло раннее утро, солнце только-только лениво выползало из-за верхушек елового леса, окрашивая небо в нежно-розовые тона. Птички уже вовсю чирикали свои незамысловатые песенки, а этот индивид украшал умиротворяющий сельский пейзаж своим неподвижным обмякшим телом, от которого ощутимо несло вчерашним весельем. «Доброе утро, Фома», — сказал я с нескрываемым, надо признать, удовольствием выливая на него полное ведро холодной колодезной воды. Тот аж подскочил, словно ошпаренный, закашлялся, заплевался, судорожно хватая ртом воздух, когда ледяная вода вернула его в мир живых. Эффект оказался быстродействующим. Маг мгновенно прочухался, глаза забегали. «Будить доброго человека, когда он спит, к беде. Я знаю, как сгладить примету», — хмыкнул я, ставя пустое ведро на землю. «Уже не в первый раз тебя тут нахожу, местечко, видать, пригретое. Вставай, мужик, хватит изображать жертву кораблекрушения, у меня есть для тебя работа. Серьезное дело, не пыль глотать». Глава 15. «Да я это всегда готов», — пробормотал колдун, с кряхтением и стонами поднимаясь на ноги. Грязь с него отваливалась кусками, как штукатурка со старой стены. «Я уже неделями жду какого-нибудь задания, шеф, а то от безделья и этой местной севухи скоро совсем кукухой поеду. Страдаю я. Тебя разве заставляют бухать? Это мой долг. Я придумал тебе новый долг, не ведущий мордой в канаву. Он связан с путешествием. Я бы с удовольствием отправился куда-нибудь, где есть приличное вино, а не эта местная бормотуха, от которой, нет, остановил я его фантазии об алкотуризме. Никакого алкоголя при выполнении нового задания, абсолютно никакого, понял, оно чрезвычайной важности, понял, один косяк, и пеняя на себя, отправлю картошку чистить на всю оставшуюся жизнь. «Да я разве спорю», — ответил Фома, картинно щелкнув грязными пальцами. Его потрепанная, некогда ярко-красная, а теперь бурая от грязи и времени мантия мгновенно очистилась, складки расправились, а лицо стало свежим, как утренняя роса, даже легкий румянец появился. Я до сих пор не мог понять, действительно ли это заклинание его очищало, или являлось просто очередной искусной иллюзией, скрывающей истинное положение дел. В любом случае заклинание убирало отвратительный перегарный смрад, который мог бы сбить с ног быка, так что огромное спасибо ему уже только за это. «Пошли ко мне в кабинет, есть что обсудить», — сказал я, махнув рукой в сторону нашей ратуши. Деревня только-только начинала просыпаться. Где-то скрипнула дверь, промычала корова, потянулся дымок из трубы. Мы прошли по главной улице, направляясь прямиком к моей, так сказать, резиденции губернатора. Ха, резиденция. Одноэтажная развалюха, если честно, мало чем отличающаяся от остальных сараев в округе, разве что размером побольше да крыльцо покрепче. Ну да, побольше других, не спорю, но на этом все ее губернаторские понты и заканчивались. Крышу я, конечно, подлатал сразу по прибытии, чтобы на башку не капало во время совещаний, да и окна вставил, а то сквозняки гуляли как при хорошем сквозном проветривании. Но на остальное махнул рукой, решив, что мои кровные золотые лучше пустить на что-то более полезное, на новые здания, например, которые будут приносить реальные ресурсы, а не на показуху и полировку собственного эго. Капитал должен работать, а не пылиться в стенах или уходить на золотые унитазы. Так об чем речь, босс? Что за срочность такая, что пришлось меня вырывать из объятий бога сна, бога алкоголизма? Возможно, они трудились вдвоем, сговорчиво предложил Фома альтернативу. Колдун беззастенчиво, с видом полноправного хозяина, плюхнулся в одно из двух скрипучих кресел и нагло закинул ноги в грязных сапогах на лежащие на столе бумаги, покрытые расчетами по урожайности и торговыми сводками. Ну что, наша деревенька опять умудрилась разозлить какую-нибудь большую армию? Или, может, дракона какого ненароком разбудили наши бабоньки, когда в лесу грибы собирали? Пока нет, но какие наши годы, обязательно разбудим, не сомневайся, ответил я, решительно и без лишних сантиментов спихивая его ноги со стола. Скорее, я решил сосредоточиться на внутренних проблемах в ближайшие несколько месяцев. Государственные реформы, гражданское общество, ну и все такое прочее, о чем так любят трепаться политики перед выборами. Пора тут порядок навести, а то совсем как в России 90-х. Кто в лес, кто по дрова, кого-то сажать, кого-то закапывать. Решил, значит, тряхнуть основы местного мироздания. Ну, этого следовало ожидать, протянул Фома, понимающе кивая и поглаживая свою реденькую неопрятную бороденку. На его лице отразилось живейшее любопытство. Значит, магократию устроить собрался? Да, ну, типа, чтоб мы, колдуны, люди просвещенные и талантливые, тут всем заправляли? Я бы, между прочим, почел за честь стать местным королем-магом, если что. Могу даже трон себе иллюзорный сообразить, золотой, с рубинами размером с кулак и черепами врагов по периметру, для солидности. Ага, начинай прямо сейчас, хмыкнул я, откидываясь на спинку своего собственного слегка поскрипывающего кресла. Но направление мысли, в принципе, верное, я действительно прикидываю, как бы тут сменить форму правления, а то эта геронтократия у меня уже в печенках сидит. Загвоздка лишь в том, что нынешний правящий класс, эти самые старейшины, хрен согласятся добровольно уступить власть. Сам понимаешь, от кормушки, даже такой скромной, как наша, так просто никого не оттащишь. Хотя их власть номинальна, и они не получают зарплат как богатые вельможи, не ездят на каретах со спецсигналами, однако мало кто добровольно отказывается от власти, это точно, согласился колдун, его глаза заблестели нездоровым хищным огоньком. Он наклонился вперед, понизив голос. Так что, ты хочешь, чтобы я их заколдовал, чтобы они проголосовали как надо? Ну, там туману напустить, чтоб ручки сами тянулись куда следует, или нашептать им во сне правильные мысли. У меня есть пара-тройка таких заклинашек, деликатных, почти незаметных. Я поморщился от этих слов, будто лизнул лимон. Хоть это могло показаться самым простым и быстрым методом, но сама мысль о том, чтобы насильно заставить кого-то нарушить его свободную волю, была мне крайне неприятна. Это как-то неправильно, грязно, что ли? нечестно. Нет, Фома, это не наш метод. Даже не думай такие фокусы творить, отрезал я. Магическое принуждение, это не этично, не по-людски. Короче, мы же не в театре марионеток, а люди не тканые куклы на шарнирах. Ну, как скажешь, хозяин барин, пожал плечами Фома, ничуть не смутившись. Но я знаю определенные заклинания, такие, знаешь, хитрые. После них они подумают, что это их собственная гениальная идея. Никто и не подкопается, комар носа не подточит. Чистая работа. Буду, конечно, иметь в виду, но ломать психику не особо правильно, разве если будем спешить, уклончиво ответил я. И рискованно, вдруг побочка какая вылезет, превратятся в зомби или начнут на луну выть. Нет, не стоит все же применять силу к людям, даже такую завуалированную. Я бы предпочел их, ну, скажем так, материально простимулировать. Купить, если по-простому. Фома задумался. Я хотел применить классический бизнес-подход. Если проблема не решается силой или уговорами, то деньги всегда действуют безотказно. Или почти всегда. Ну, если ты не собираешься применять силу, то мое следующее предложение тебе тоже не понравится, сказал колдун, многозначительно проводя большим пальцем по своему горлу и издавая тихий, но выразительный звук хай-рерть, типа чик, и нет проблемы, концы в воду. Да что ты за человек такой, Фома, откуда такие кровожадные замашки? Ты же маг, а не гопник из переулка. Не выдержал я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Да я просто варианты перебираю и предлагаю методы, которые использует большинство избранников, невозмутимо ответил тот, разглядывая свои ногти. Я видел, как такой сценарий разыгрывался уже несколько раз в других землях. Проще всего просто убить старейшин или подчинить их разум, а потом двигаться дальше. Меньше возни, больше КПД, как ты любишь говорить. Я нахмурился, сжимая кулаки. Его слова звучали цинично до безобразия, но, черт возьми, в них пряталась своя жуткая, леденящая душу логика. Эффективность любой ценой. В голову пришла неприятная мыслишка. А ты видел когда-нибудь мирную смену власти? Ну чтобы без крови, интригой вот этого всего трэша. Тряхнул головой. Мир и смена правительства обычно находятся на противоположных полюсах, как плюс и минус, как добро и зло. Однако, уважаемый Фома, я все же хочу провернуть эту процедуру мирно. Фома пожал плечами, изобразив глубокую задумчивость. Босс, если ты достаточно умен, изворотлив и, возможно, чертовски удачлив, такое может случиться, теоретически. Так что ты задумал для меня, какая моя роль в этом спектакле одного актера и семи сварливых статистов? Для начала незаметный шпионаж, деликатный, подчеркиваю, ничего слишком навязчивого, никаких подглядываний в замочную скважину или прослушки через стенку с помощью магического уха, если только в этом нет необходимости. Я просто хочу знать, что старейшин волнует больше всего, их тайные желания, заветные мечты, постыдные страхи, скрытые амбиции, все, что может послужить рычагом давления или приманкой. Как уже сказал, я бы предпочел их купить, если это возможно. Нужен полный психологический портрет на каждого с раскладкой по сильным и слабым сторонам, как в досье на топ-менеджера конкурирующей фирмы. Не знаю, что такое топ-поп и фирма, но общую идею понял. Это работка для детектива. Да, операция под кодовым названием «Тейлер». Почему «Тейлер»? Чтобы никто не догадался. Фома кивнул, вид у него стал неожиданно деловой, даже проблеск интеллекта мелькнул в обычно затуманенных алкоголем глазах. Ну что же, задачка достойная великого и ужасного Фомы. Плевое дело. Но серьезно, могу я подать официальную заявку на магократию? Если бы колдуны являлись здесь правящим классом, мы стали бы невероятно могущественны. Только представь, огненные шары вместо налогов, левитация для всех желающих по средам, бесплатное пиво, материализующееся прямо в кружках по пятницам. Не в моей деревне, Тай, то есть Фома. Такой общественный строй для далекого светлого будущего, если оно вообще когда-нибудь настанет, охладил я его пыл, вздохнув. Веселое сейчас даже очки культуры толком не генерирует. Какая, к черту, магократия. Мы еще от Сахи не сильно оторвались. Я подумаю об этом. Конечно, запишу в свой долгий список когда-нибудь. Может быть, но пройдут годы, прежде чем мы дойдем до такой точки. Сначала надо экономику поднять, инфраструктуру отстроить, наладить производство и торговлю, а потом уж мечтать о высоких материях и формах правления, достойных страниц фэнтези-романов. Колдун пожал плечами, явно не слишком расстроенный, видимо, привык, что его гениальные идеи не находят немедленного воплощения, щелкнул пальцами, фьюить, и растворился в воздухе, оставив после себя лишь легкий запах озона и невысказанных предложений. «Ну, я погнал, шеф, тебе компромат нарывать, как пронырливый детектив. Пожелай мне ни пуха, ни пера, чтоб я там не спалился, как шпион на вражеской территории». Донесся его удаляющийся голос уже будто из ниоткуда. Пока Фома, мой штатный колдун-иллюзионист, временно косплеил Эркюля Пуаро, а точнее, шпионил помаленьку для нужд демократического правителя, то есть меня, я наконец-то смог переключить свое драгоценное внимание на другую, не менее насущную проблему, которая уже успела набить оскомину. Дело в том, что после того злосчастного посещения меня странным и пугающим типчиком, жрецом Меркатора, а заодно местным, так сказать, духовным лидером, прошло несколько недель, и пока жрец присматривал за тем самым храмом, что мы не так давно отгрохали на отшибе нашего славного веселого, я не торопился с принятием решения. Сам-то жрец честно агитировал за своего Меркатора, но, на мой взгляд, как это ни странно, сам же его недолюбливал как личность. Мне он показался типчиком, мягко говоря, странноватым. На глазах таскал какие-то зеркальные очки, как будто играл в погорелом театре кота Базилия, только, слава богу, без Лисы Алисы, и вечно норовил упереть что-нибудь, что плохо лежало. Он беззастенчиво прибирал к рукам все, что оставлено без присмотра, а если что, отмазывался, мол, его обеты бедности не позволяют ему, видите ли, платить за хавчик и прочие ништяки. Типичная чайка, которая птица красивая, но сама жратву не добывает, а только тырит. Эдакий лицемерный бессребреник на чужой шее, привыкший жить по принципу «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Народ его, конечно, терпел, скрипя зубами, но куда деваться. Старая богиня, Рада, похоже, их кинула, оставив на произвол судьбы, как нерентабельный актив, и теперь местное коренное население оказалось под моим, так сказать, патронажем чужака без всяких там божественных крыш и благословений. Ну, пока без благословений, но волшебное слово пока казалось мне очень важным. Благословение, дело наживное, было бы кого благословлять. Так вот, этот самый жрец Меркатора и накапал мне, что, дескать, мои недавние телодвижения, мои, так сказать, блестящие успехи в менеджменте захудалого веселого, привлекли внимание местных башков. Прям как успешный стартап привлекает налоговиков и венчурных инвесторов. Многие из них, башков, а не налоговиков, оказывается, прямо-таки горели желанием меня облагодетельствовать и усыновить, потому как дела у меня шли в гору, производство росло, торговые обороты увеличивались, а это, видите ли, принесло бы им почет и уважуху в божественном пантеоне, типа пиар за мой счет, повышение их репутационного капитала. Но просто так, за красивые глаза и отстроенный хромик или там часовинку, никто подписываться не собирался. Ня, тут все серьезно, не фунт изюма. Придется, по словам прожорливого жреца, отправиться в специальный квестовый поход, чтобы доказать свою, так сказать, лояльность и преданность конкретному божеству. Прямо как испытательный срок для нового топ-менеджера, ёпрст, с выполнением КПИ и демонстрацией полной профпригодности. А уж по завершении этой стажировки моя деревня получит божественное благословение, а я, целую пачку бонусов и новый класс с граждан, заточенный под специфику выбранного башка. Прям пакет все включено от небесной канцелярии с полным соцпакетом и опционами. Однако местные боги, как выяснилось, не особо торвались напрямую контактировать со своими избранниками. Видимо, считали это ниже своего божественного достоинства или просто ленились, предпочитая делегировать полномочия. Частью их, так сказать, джентльменского соглашения в великой божественной игре престолов, в глобальной конкурентной борьбе за паству, было правило: никакого прямого вмешательства в жизнь своих или чужих подопечных. Ну, типа как ван, резолюции принимают, советы дают, а толку чуть, и реального влияния на земле ноль. Могли, конечно, наделить силами, дать какие-то базовые инструкции, ЦУ, так сказать, и благословить своего избранника сколько влезет, но на этом все, финита ля комедия. То есть никакого микроменеджмента со стороны какого-нибудь божественного начальника, постоянно дышащего в затылок, мне не грозило, равно как и возможности позвонить наверх в трудную минуту, мол, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Они больше походили на молчаливых инвесторов, этаких бизнес-ангелов с Олимпа, вкладывающих свою божественную ману в избранника, чтобы потом стричь купоны с его успехов, но совершенно не интересующихся текущей операционной деятельностью. Такие, знаете, портфельные инвесторы, которым важен только итоговый финансовый результат, а не процесс его достижения. И эта идея, надо сказать, мне чертовски понравилась. Прям бальзам на мою управленческую душу, уставшую от земных советов директоров и акционеров. Перспектива превратиться в какого-нибудь фанатичного богомольца, которому вечно указывает какой-то там бог, что и как делать, меня, мягко говоря, не прельщало. Я и сам люблю покомандовать, спасибо, опыт имеется. В каком-то смысле я даже немного злился на этих богов за их неприятную привычку, как каких-нибудь коллекторов из 90-х, выдергивать людей из их мира и тащить сюда, в исток, без права на условно-досрочное и без обратного билета. Произвол чистой воды. Но с другой стороны, если уж совсем по-честному, на земле я находился всего в одном шаге от того, чтобы бесславно прозябать на пенсии, развлекаясь разве что бинго по выходным да просмотром бесконечных дневных сериалов по ящику, где герои страдают похлеще, чем грешники в аду. Так что грех жаловаться, как говорится. Тут хоть какая-то движуха, какой-то, блин, экшен, возможность снова почувствовать себя у руля, а не пассажиром на пути в дом престарелых. Однако оставался крайне важный процесс выбора бога или богини. Надо провести, так сказать, тендер среди кандидатов на вакантное место покровителя веселого и взяться за выполнение предложенных контрактом заданий. Глава 16. К счастью, после душеспасительной, хотя и несколько напрягающей беседы со жрецом Меркатора, в стратегической карте открылась вкладка «Религия», позволив мне покопаться в каталоге различных божеств. Ну прямо как на горбушке в лучшие годы, выбирая не хочу, ассортимент на любой вкус и кошелек, только успевая отмахиваться от назойливых консультантов. Самым очевидным выбором, конечно, был некий Атертон, бог торговли, богатства и бартера. Этакий местный Меркурий или Плутос в одном флаконе, покровитель всех барык и коммерсантов. Меня, признаться, сильно подмывало выбрать именно его, ведь, в конце концов, все три эти направления – торговля, капитал и обмен – являлись моим коньком, моей, так сказать, основной специализацией, делом всей моей предыдущей жизни. Заполучить его в союзники означало бы нехило так подстегнуть финансовые потоки деревеньки веселые, увеличить, так сказать, ее ВВП и инвестиционную привлекательность. Однако что-то внутри меня, какой-то старый предпринимательский червячок сомнения въедливо подсказывал, что это не самое оптимальное решение. Не всегда самый очевидный путь самый верный, как говаривал один мой знакомый полковник из контрразведки, который любил тяпнуть со мной 25-летнего армянского коньячку. Специализация – это, конечно, архиважно, и золото в мире истока, похоже, решало если не все, то очень многое, прямо как доллар в России 90-х. Но и я был, мягко говоря, не последним человеком в бизнесе, акулой капитализма, можно сказать. Уже однажды собственными силами построил целую финансовую империю, заоел, и, честно говоря, мне не особо требовалась помощь, чтобы повторить тот же фокус. Опыт, как говорится, не пропьешь, а бизнес-хватку не спрячешь. Мне уже удалось наладить отличный торговый маршрут на запад, эту самую западную дорогу, и заиметь трех торговых партнеров, у каждого из которых были свои уникальные потребности и, так сказать, бизнес-цели. Логистика работала, как швейцарские часы, караваны шли, золото понемногу капало. Да, Атертон, без сомнения, подкинул бы мне приятных бонусов, этакий допинг для экономики, но торговля, та сфера, где я и без посторонней помощи чувствовал себя как рыба в воде, моя сильная сторона, мой основной актив. А не лучше ли, подумал я, почесав в затылке, найти такого башка, который прикрыл бы мне тылы там, где я, скажем так, не особо силен. Распределение рисков, защита от угроз, основа основ любого успешного предприятия. Боги-войны сразу отпадали, я не собирался ввязываться ни в какие наступательные заварушки, предпочитая решать вопросы дипломатии и экономическим давлением. Напротив, наличие военного божества может спровоцировать нездоровый интерес к моему скромному поселению. А для самообороны у меня имелись люди из гильдии наемников, свой маленький ЧВК. Зачем мне лишние военные расходы и потенциальные ответные угрозы от соседей? Взгляд скользнул по спискам богов науки и магии, но эти области пока не входили в мои первоочередные задачи. Не до Сколково нам тут пока и не до Хогвартса, сначала бы с базовыми потребностями населения разобраться. И тут мой взгляд зацепился за одну интересную кандидатуру – Виоль, богиня культуры, музыки и искусства. Такая местная муза или Аполлон в юбке, только, надеюсь, без его скверного характера. Что характерно, никаких рейтингов у богов не имелось вовсе, типа Forbes Olymp или индекса Dow Jones для божественных сущностей. Все они давали бонусы примерно одного уровня мощности, по крайней мере так утверждалось в дообидного кратком описании. Никаких тебе богов категории А и богов второго сорта, все равны, как на подбор. Так что мне не пришлось париться, кто из них круче, сильнее или влиятельнее, что, собственно, и развязало мне руки в выборе богини культуры. Не надо гнаться за голубыми фишками божественного рынка, можно выбрать то, что действительно нужно для комплексного развития. Эта самая Виоль давала нехилые такие бонусы к генерации очков культуры в поселении. Ее благословение наделяло меня способностью влиять на другие деревни, этакая мягкая сила в действии, а уникальный класс юнитов, который она предоставляла, назывался жрец-меценат, и он, прикинь, генерировал и богатство, и культуру. Два в одном, как шампунь и кондиционер в одном флаконе. Экономия ресурсов налицо. Больше очков культуры означало, что я смогу быстрее, так сказать, прокачать своих людей, определить их, если хотите, национальную идею, чтобы они не просто пахали от зари до зари, а еще и понимали, во имя чего все это делается. Народ получит больше всяких плюшек и допингов, и в результате это все заметно улучшит общее состояние деревни веселое. Довольство вырастет, радость повысится и КПД возрастет однозначно. Кроме того, при достижении определенных культурных показателей открывались уникальные ветки гражданского развития и политики, всякие там формы правления от деспотизма, которые я, конечно, мог бы установить, но с большими штрафами к лояльности населения, до, может, даже какой-нибудь завалящей демократии в далекой перспективе. Или, чем черт не шутит, трайбализма, если захочется экзотики. Ключ к успешным инвестициям – это диверсификация. Старая, как мир истина, которую я вбил себе в голову еще в 90-е. Если сложить все яйца в одну финансовую корзину, то как пить дать рано или поздно можно крупно влететь, как те ребята с МММ или вкладчики лопнувших банков. В общем, в результате достаточно долгих рассуждений и раздумий, к сожалению, посоветоваться было ни с кем, взвесив все за и против, я отдал приказ воздвигнуть святилище этой самой Виоль. Такой здоровенный каменный обелиск с цветочками, вырезанными по бокам, чтобы и монументально, и с культурным налетом, а не просто груда камней. Работяги тут же без лишних проволочек и перекуров взялись за дело. Застучали молотками по камню, будоража всю округу гулким стуком, потом, кряхтя и потея, обливаясь семью потами, начали его поднимать. Прям как на стройке века где-нибудь в советские времена, только без партийных лозунгов и с большей мотивацией, ведь строили для себя, для будущего процветания. Не прошло и 12 часов, как святилище уже гордо возвышалось на холме, отлично обозреваемое как с любой точки деревни веселое, так и со стороны окрестностей. Вид оттуда, должно быть, открывался. Закачаешься, хоть картины пиши. И как только последние веревки, страховавшие махину, срезали с обелиска, в моей стратегической карте тут же выскочило обновление. Получено задание, гласило сообщение, мигнувшие прямо перед глазами, прям как смс-ка от оператора о подключении новой услуги. Только, конечно, чуточку важнее и волнительнее. Я поспешно открыл вкладку задания, чтобы узнать, какова моя первая цель на культурном поприще. Интересно же, блин, чего богиня от меня захочет? Богиня Виоль узрела твой обелиск и довольна твоим стремлением принести культуру своему народу, вещал текст задания, появившийся в интерфейсе. Значит, не зря старался, камушки таскали, инвестиция в камень окупилась вниманием свыше. Однако истинно верующие знают три великих принципа, коим должно следовать: музыка, песня и искусство. Чтобы доказать, что ты намерен встать на путь служения и стать ее верным адептом, ты должен создать следующее: один — песнь красоты, один — инструмент славы, один — картину радости. Собери эти три предмета и помести их в святилище, дабы подтвердить свою верность Виоль. Песня, инструмент и картина. Ну, типа триптих такой культурный, набор юного культуролога. На первый взгляд задача не казалась архисложной. Плевое дело, да, однако когда я окинул мысленным взором текущее состояние дел в веселом, то невольно скривился, как от зубной боли при кусании окаменевшего пряника. У нас же, блин, нет ни художников, ни ремесленников творческого толка, ни одного завалящего живописца или там гусляра-самоучки на всю деревню. Деревенщина, одним словом, им бы только землю пахать да налоги платить. Я пробежался по списку доступных построек и обнаружил несколько зданий, которые могли бы производить таких специалистов, но все они оказались, черт возьми, заблокированы. Доступ запрещен, как в каком-нибудь режимном объекте или на закрытой вечеринке для своих, а требование для разблокировки – некий культурный показатель под названием искусство. Вот тебе, бабушка и Юрьев день, приехали, называется. Чтобы прокачать культуру, надо иметь культуру. Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное, а у нас денег нет, говорил некогда популярный среди молодежи дядя Федор. И как, спрашивается, мне раздобыть эти три артефакта, если они заперты за семью замками из-за нехватки этих самых очков культуры? Какая-то бюрократическая западня, честное слово, почище нашей налоговой инспекции. Весь мой гениальный бизнес-план поклонения Виоль как раз и заключался в том, чтобы набрать достаточно этих очков для дальнейшего развития. Чтобы, так сказать, выйти на новый уровень КПИ и обогнать конкурентов по культурному влиянию. Но я попал в классический тупик, уловка 22, бюрократический замкнутый круг, мать его, да как ни назови, одна хрень. Чтобы получить единицу культуры, она уже должна быть. Бред какой-то, как будто пытаешься взять кредит в банке, не имея кредитной истории. Должен же быть какой-то другой способ наскрести хоть немного этой самой культуры в веселом хотя бы для того, чтобы разблокировать эти чертовы искусства. Ну, хоть какой-то стартовый капитал, чтобы запустить процесс. Я принялся лихорадочно шерстить различные вкладки интерфейса своей стратегической карты, перебирая все доступные опции, но как назло ничего путного, что могло бы мне помочь, не находилось. Прямо как ищешь нужный документ в заваленном бумагами архиве за день до проверки. В былые времена при подобных затыках я бы мог обратиться за советом к своему старому советнику, бывшему мэру Тихону. Старик хоть и являлся представителем геронтократии, но местный фольклор и обычаи знал на зубок. И я же его, так сказать, собственными руками оптимизировал, уволил в пользу найма арбитра. Эффективный менеджмент, блин, иногда выходит боком. Всего в моей администрации президента из 9 имеющихся слотов для советников открыто пока только 2. Не густо, прямо скажем, как в стартапе с ограниченным бюджетом на персонал. Первый – арбитр Кузьма Поляна, отвечающий за правоприменение, ну там налогообложение, соблюдение прав собственности и прочую фискальную и юридическую муть. А второй – мой дипломат Ираида. Ираида, надо отдать ей должное, в последние несколько месяцев оказывала мне поистине бесценную помощь. Помогла разобраться в названиях и историях нескольких окрестных деревень, этакий мини-мит в юбке, собрала всю необходимую аналитику по соседям, их потребностям, лидерам и потенциальным угрозам. Но теперь, когда мой фокус сместился на внутренние проблемы, на, так сказать, импортозамещение культурных ценностей, я подумывал ее сократить и заменить новым советником, таким, который помог бы разрулить головоломку с культурой. Сейчас мне горько необходим специалист узкого профиля, антикризисный менеджер по культурным вопросам. Я уже пытался в прошлом напрячь Раиду по внутренним вопросам, но ее компетенции, увы, лежали в другой плоскости. Не ее тема, короче, не спец она по внешке. И хотя мне крайне неприятно просить Раиду на выход, я знал, что это лишь временная мера. Как только смогу разблокировать больше слотов для советников, расширить штат, так сказать, с удовольствием найму ее обратно. Ценный кадр, как-никак, такие на дороге не валяются. Ну и вот, вызвал я ее к себе в кабинет, мою скромную администрацию, больше похожую на сельсовет, и огорошил невеселыми новостями. Мол, придется ей пока отправиться в неоплачиваемый отпуск, на удаленку без сохранения зарплаты, так сказать, посидеть на скамейке запасных. У меня-то с такими решениями проблем никогда не возникало. Бизнес есть бизнес, ничего личного, сантименты в нашем деле только мешают. Но я видел, что женщина, мягко говоря, разочарована. Прямо читалось на ее лице. И это все, шеф, после всего, что было. Я на вас столько времени и сил потратила, а вы меня за борт? Я чем-то провинилась, господин владыка? Спросила она, понурив голову так, что ее аккуратный носик чуть ли не уперся в столешницу моего импровизированного стола. Голос у Ираиды дрогнул, как будто сейчас расплачется, и мне на секунду стало ее даже жаль. Я думала, что моя работа, ну, что я приношу неоценимую пользу нашему общему делу, нашему веселому. Да нет, дело не в твоих профессиональных качествах, Ираида, ты что? Попытался я ее успокоить, стараясь звучать максимально убедительно и по-отечески. Ты отличный специалист, просто, понимаешь, сейчас мне нужен советник другого профиля, с другими компетенциями. Чисто тактическая необходимость, временная рокировка в команде, ничего личного, просто бизнес. Она нахмурилась, и в ее обычно спокойных глазах блеснул какой-то нехороший огонек. Я ведь могу и в другое место податься, вы в курсе? Почти прошипела она, и это уже смахивало на завуалированную угрозу, а не на просьбу о пересмотре решения. Мои знания и связи никуда не денутся от того, что вы меня оптимизируете. Могу, например, в Разино перебраться. Уверена, Стенька Разина меня там с руками оторвет, особенно учитывая их напряги с торговцами и общую нехватку квалифицированных кадров. Об этом я не подумал. Маленький такой шантаж, попытка надавить на больные мозоли. Неужели она всерьез думала, что обладает таким весом, такой, так сказать, рыночной стоимостью, что может диктовать мне условия? Или это чистой воды блеф? Попытка сохранить теплое местечко в моем совете директоров, в любом случае ее решимость меня впечатлила. Девка-то с характером, не просто так штаны протирала на дипломатическом поприще. Мне жаль, что мое решение тебя обижает. И если ты, Ираида, хочешь в Разино, деревню без стен, заметь, и без собственного избранника, то можешь туда перейти. Я пожал плечами, стараясь выглядеть максимально невозмутимым, будто ее уход для меня пустяк, не стоящий внимания, вольному воля. Уверен, ты там Стеньке Разиной окажешь неоценимую помощь, особенно с ее текущими проблемами и отсутствием толковых управленцев. Ираида молчала, но учти, я сделал многозначительную паузу. Когда через пару-тройку месяцев у меня откроется новый слот для советника, я буду вынужден отдать это место кому-то другому. Вакансия ждать не станет. Рынок труда, сама понимаешь, конкурентный, на твое место уже очередь из желающих. Ираида сохраняла совершенно непроницаемое выражение лица, как заправский игрок в покер на мировом чемпионате. Ни один мускул не дрогнул, даже бровью не повела. «Хорошо, господин владыка», — произнесла она ровным, почти ледяным тоном, от которого у меня по спине пробежал легкий холодок. «В таком случае, не могли бы вы распорядиться, чтобы мне выделили лошадь и немного провизии на дорогу? Путь до Разина не близкий, а пешком топать как-то не камильфо, да и небезопасно для одинокой женщины». Я картинно вздохнул, давая понять, что ее уход это, конечно, большая потеря для моего маленького веселого, и я до последнего надеялся на другой исход. «Ираида, ну что же ты так сразу прямо как в омут головой?» Я попытался смягчить тон, изображая вселенскую скорбь. «Давай подумаем, что нужно сделать, чтобы ты осталась, ну, хотя бы на время твоего вынужденного отпуска». Глава 17. Ираида. Проникновенно начал я, как уже ранее говорил, мне нужен другой специалист, но лишь на короткое время. Временный проект, так сказать, а потом ты вернешься на свое законное место. Обрати внимание, ты ценна, ты нужна мне и поселению. Я ограничен местами в администрации и в возможности найма советников. По правде говоря, Ираида мне не то чтобы позарез нужна прямо сейчас, но девка явно восприняла мои слова как наказание, как черную метку. А мне конфликты в коллективе ни к чему, это снижало общую производительность и боевой дух. Может, если предложить ей какую-нибудь плюшку, она поймет, что я не держу на нее зла. Ну, типа золотой парашют или хотя бы серебряный, в виде прибавки к жалованию после возвращения. И тут, представьте себе, на лице скромницы Ираиды, которая до сего момента выглядела как обиженный ребенок, расцвела такая хитрая ухмылка, будто я, старый прожженный бизнесмен, попался в какую-то элементарную ловушку, расставленную начинающим комбинатором вроде Остапа Бендера. «Я видела те большие дома, что вы построили для старейшин, господин владыка», — проворковала она, и в голосе ее уже не звучало ни тени обиды, лишь деловой расчет. «Такие, знаете, просторные, светлые, красивые, с несколькими комнатами, не то, что наши крестьянские лачуги. Я бы тоже от такого не отказалась в качестве, так сказать, компенсации за моральный ущерб и временные неудобства, связанные с простоем. Эти дома, между прочим, по 500 золотых за штуку обошлись казне веселого», — негромко возразил я, слегка опешив от такой наглости. «Вот тебе и тихая дипломатка. Аппетиты у нее, однако, не хуже, чем у московского чиновника. И вообще они рассчитаны на проживание нескольких человек. Это, по сути, коммуналки повышенной комфортности для нашей уважаемой геронтократии. А ты у нас вроде одна, незамужняя. А я, может, хочу большую семью завести», – парировала она, не моргнув глазом и картинно скрестив руки на груди, приняв позу «я тут главное». «Этот ваш отпуск как раз даст мне уйму времени на устройство личных дел. Буду демографию поднимать в веселом». Ираида замолчала, уставившись на меня с видом человека, который точно знает, чего хочет, и не отступится ни на шаг. Классический прием переговоров. Озвучить свои требования и стоять намертво, не уступая ни пяди. Я мысленно поаплодировал. Умеет, чертовка. Хорошую школу прошла, видать, не зря ее дипломатом назначил. Ладно, я сдался. Спорить с женщиной, которая решила, что ей что-то должны, себе дороже, да и время поджимало. Построю тебе дом побольше, скажем, на 3 спальни. Личный коттедж, так сказать, с отдельным входом и приусадебным участком, но не такой общественный центр, как у старейшин. Без излишеств, все строго по бизнес-плану. И поставите его поближе к таверне, тут же уточнила Ираида, в ее глазах мелькнул огонек азарта. Видимо, уже прикидывала, как будет коротать вечера в отпуске, наслаждаясь близостью к центру общественной жизни и развлечений. Да хоть прямо во дворе таверны, если так хочется. Махнул я рукой, изображая щедрость, хотя каждая такая уступка била по бюджету. Куда скажешь, туда и воткнем твою новую фазенду. Ну что, договорились. По рукам, остаешься, мне нужно срочно закрыть этот гештальт и двигаться дальше, к решению культурного вопроса. Ираида тут же поднялась и отвесила мне глубокий, почти театральный поклон, полный показного уважения. «Конечно, господин владыка». Ее голос снова стал мягким и подобострастным, как у просителя, получившего желаемое. «Как я могу уехать из веселого, где у меня и жилье, и перспективы в личной жизни? Я всей душой верна поселению, а она хороша. Выкрутила мне руки, получила бонусы, а потом я ее восстановлю в должности, и она просто вернется к прежней работе», подумал я, рассматривая ее довольное лицо. Такого стиля переговоров, пожалуй, и следовало ожидать от опытного дипломата. Отжала себе недвижимость на ровном месте, как заправский рейдер из 90-х, использовав ситуацию по полной. Я сделал мысленную пометку в своем органайзере. Возможно, в будущем стоит почаще отправлять ее на всякие внешние миссии, где нужно проявить хватку и умение торговаться. Девка, похоже, более чем способна постоять за себя и за интересы веселого. Главное, чтобы эти интересы совпадали с ее личными, а то так и все поселение по миру пустит ради красивой жизни. Мой новый свежеиспеченный советник по культуре по имени Еремей буквально влетел ко мне в кабинет или, скорее, в каморку, которую я пока что называл кабинетом. Глаза у мужика были шальные, почти безумные, на выкате, а в охапке он сжимал кипу каких-то бумаг. Я сразу понял, чувак на диком взводе, и, похоже, не от плохих новостей. «Владыка, владыка!» – заорал Еремей, едва не сбив меня с ног, и с размаху швырнул свои бумаги на стол, тут же начав их раскладывать каким-то диким веером. «Я его только час назад назначил на эту хлебную должность советника. Как только назначение вступило в силу, Еремей тут же заявил, что у него есть просто гениальный план, как нам поднять очки культуры. Да так поднять, чтобы хватило на открытие нашей первой культурной ценности. Теперь же, глядя, как он суетится над своими каракулями, я, честно говоря, начал серьезно сомневаться в его психическом здоровье. А ведь казался приличным человеком. Ну, почти. Видите, надрывался он, лихорадочно перебирая листки, пытаясь сложить из них какой-то единый исполинский документ, испещренный его замысловатым почерком. Это же просто идеально. Гениально, я бы сказал. Ты меня прости, Еремей, но как-то не вижу, спокойно ответил я, откинувшись на скрипнувшем кресле. Что-то все-таки надо делать с этим скрипом. Дорогой мой свежевыжатый советник, ты это, выдохни для начала. Сделай глубокий вдох, потом выдох, а после уже по-человечески объясни, что за опус тут у тебя, а то у меня от твоего энтузиазма сейчас тоже крыша съедет. Еремей, пыхтя, как паровоз на подъеме, попытался исполнить мой приказ и пару раз шумно втянул носом воздух, что, Судя по его все еще выпученным глазам, его ни на йоту не успокоило. Видимо, идея настолько распирала его изнутри, что обычные дыхательные упражнения не помогали. «Если вы хотите поднять наш культурный уровень, владыка», — выпалил он, снова тыча пальцем в свои бумаги, «нам нужно сделать что-то по-настоящему культурно значимое. Что-то такое, чтобы наши люди, оглядываясь в прошлое, сказали: вот, вот оно, именно это и сделало нас теми, кто мы есть. Это наш, так сказать, культурный код». Плевок в вечность, захотелось сказать мне, но я сдержался. Сам же нанял его, чтобы культуру качать, а культурные люди во всех мирах и временах слегка с прибабахом. Я еще раз покосился на его бумаги. Ну реально какая-то абракадабра. Если бы я не узнавал отдельные слова, то решил бы, что это вообще на каком-то марсианском языке написано. Курица лапает, то, думаю, лучше нацарапает, даже если еще и спьяну. Ладно, допустим, протянул я. Определяющий момент, культурный код, это звучит солидно, почти как на совещании в ИАЛе. Что конкретно ты предлагаешь, о, гений креатива, реконструкцию? Торжественно провозгласил Еремей, и даже рассмеялся от переполнявших его чувств, хлопнув себя по ляжкам. «Реновацию», — буркнул я, — «поясни, огромный фестиваль, который воссоздаст вашу эпическую постройку стены, вашу героическую борьбу с торговцами. Представляете, владыка?» Он снова хлопнул ладонями по бумагам, чуть не разметав их по всему столу. «Для этого потребуется участие всей деревни, понимаете, каждого человека от мала до велика», — возбужденно продолжал он. «Это могло бы стать ежегодным праздником. Мы бы вспоминали определенный день или неделю, а может, даже целых две недели. Праздновали бы нашу новообретенную безопасность и свободу от этих кровопийц. Ну, вы поняли». Я задумчиво кивнул. «Идея, конечно, не лишена изюминки, даже какого-то эпического пафоса. Звучит, конечно, красиво», протянул я. «Но и работы тут не паханое поле. Логистика, ресурсы, организация масс. Ты уверен, что потянешь такой проект?» Еремей снова ткнул пальцем в свои каракули, которые, видимо, только ему одному казались подробным бизнес-планом. «Не беспокойтесь, владыка. Я уже почти все расписал, каждую мелочь», — с гордостью заявил он. «От вас требуется только одно — обеспечить необходимыми ресурсами, а остальное — моя забота». Он принялся снова раскладывать свои бумаги, теперь уже выстраивая их в какой-то замысловатый круг. «Да, Еремей тот еще чудак-человек, это я уже понял. Но, блин, он единственный в веселом, кто обладал достаточно высоким показателем интеллекта, а это, как оказалось, ключевой параметр для канцлера. Его ум вкупе с такой полезной чертой характера, как дотошный планировщик, делали его идеальным кандидатом на эту должность. Единственная проблема заключалась в том, что у него имелся и существенный недостаток, именуемый в системе эксцентричный. Из-за этого с ним было, мягко говоря, непросто иметь дело. Ну, или, по крайней мере, его временами просто хрен поймешь. Как сейчас, например. «Ну, и что нам для полного счастья понадобится?» — спросил я, стараясь придать голосу деловой тон. «Смету составил, надеюсь», — Еремей хихикнул, как школьник, удачно подложивший кнопку учителю, и торжественно сунул мне в руки аккуратно исписанный листок. «Я все тут записал, владыка, до последней мелочи», — гордо заявил он. «Извольте ознакомиться и обеспечить поставки. Как говорится, с вас материалы, с меня шедевр». Как только взял записку в руки, прямо перед моими глазами всплыло небольшое системное уведомление, точь-в-точь, как если бы смотрел на мир через стратегическую карту. Я не мог с ним никак взаимодействовать, просто текст висел в воздухе, но сообщение так назойливо мигало, что не обратить на него внимания было совершенно невозможно. Открыв око, мой личный интерфейс избранника, я попал в соответствующий раздел, где уже содержалась более подробная информация. Это оказался всего лишь список того, что требовалось для организации нового праздника. Несколько сотен золотых, 20 единиц древесины и 50 единиц вина. В общем-то ничего сверхъестественного, стандартный набор для любого более-менее приличного мероприятия. Но вот что меня реально зацепило, так это то, что я увидел уведомление своим обычным зрением, без всяких там артефактов и магических приблуд. За все то время, что провел в Истоке, я ни разу, черт возьми, не видел системных всплывашек в реальном мире. Они всегда появлялись только при активации ока владыки при работе со стратегической картой. Что это, интересно, такое? побочный эффект от долгого пребывания в статусе избранника, или, может, глюк как-то связан с недавней постройкой святилища. Я даже на секунду, хоть и короткую, задумался, а не поехала ли у меня крыша, может, случилось какое-то психическое расстройство, как результат пребывания в этом, мягко говоря, чуждом и непонятном мире. Очень не хотелось бы, конечно, проблемы так по самое не балуйся, еще и кукуху лечить не хватало. «Владыка?» – участливо спросил Еремей, заметив, видимо, мое слегка ошарашенное состояние. «С вами все в порядке? Вы что-то бледноваты. Может, водички? Или чего покрепче?» Я вылез из интерфейса стратегической карты и посмотрел прямо в глаза своему новому советнику. «Все путем, Еремей, не парься. Просто задумался», – соврал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Золото можешь взять из казны, древесину с лесопилки. А вот с вином у нас напряг, его просто нет. Пиво, может, прокатит для начала, народ-то у нас не особо избалован. Пиво?» Еремей аж подскочил на месте, словно его кипятком ошпарили. «Да мы это пиво каждый божий день глушим. Какой же это, к лешему, праздник, если хлебать ту же самую бурду, что и в будни? А нет, владыка, тут нужно хорошее и качественное вино. Такое, знаете, красненькое, терпкое, чтобы после пары бокалов голова приятно закружилась, и душа запросила песен и плясок, а не это ваше пиво. Да ни один из моих нынешних торговых партнеров вино не предлагает», пробормотал я, снова открывая интерфейс и листая раздел «Торговые сводки». Пальцы привычно забегали по виртуальным страницам. Любопытно, очень любопытно. В Златограде, судя по всему, тоже голяк, ни одной позиции. Где народ вообще вино достает в этих краях? Контрабанда, что ли? «Ой, владыка, не спрашивайте меня», – картинно всплеснул руками Еремей. «Я ж не по экономике и не по торговле специалист. Моя сфера – культура и массовые мероприятия. Я знаю только, что хорошее вино к праздникам – это самое то, а у нас его, как говорится, шиш с маслом». Он снова поклонился. «Ну, мне пора, владыка. Нужно немедленно начинать подготовку. Нельзя терять ни минуты. Время, деньги, как вы любите говорить». И Еремей, пятясь и кланяясь, быстренько выскользнула из кабинета, оставив меня наедине с моими мыслями и запахом пыли, который, казалось, въелся в эту комнату навечно. Я снова пробежался по списку всех своих торговых партнеров с там же нулевым результатом. Ни у кого не было ни вина, ни даже винограда, из которого это самое вино можно бы сделать. Полный швах. Я, конечно, знал, что Серхан Димир, этот избранник-колдун из Бурсы, умел как-то колдовать вино с помощью магии. Но, по слухам, эффект от его магического пойла был, ну, скажем так, не совсем тот, что от настоящего выдержанного вина. Так, баловство одно. Может, он, конечно, и смог бы нахимичить мне партийку-другую для фестиваля, но это совсем не то пальто. И все же, меня прямо-таки грыз червячок любопытства, какого, собственно, хрена это, без сомнения, ценная категория товара находится в таком жутком дефиците. Моя предпринимательская чуйка просто орала дурниной. «Копай, Леха, копай глубже. Узнай, в чем тут загвоздка. Тут пахнет большими деньгами.